«Мне кажется, — сдержанно произнес мистер Гринслет, — что тут существует лишь одно возможное объяснение, мой дорогой Алин. Мальчик, а по словам Джея, это весьма несимпатичный и непослушный отрок. Так вот, мальчик хлопнул дверью, сделав вид, что ушел, а сам остался и, каким-то образом узнав комбинацию, выкрал из сейфа содержимое. Он был застигнут на месте преступления Джобинсом, который заметил его со своего поста на лестничной площадке. Джобинс бросился за ним, и ребенок, скорее всего, случайно опрокинул подставку. Бронзовый дельфин раскроил Джобинсу голову. Перепуганный мальчишка бросился в зрительный зал и побежал по центральному проходу. Однако от ужаса он мчался слишком быстро, споткнулся о перила, схватился за вельветовый поручень, но не удержался и упал в партер. Падая, он выронил подставку вместе с перчаткой и документами. Мистер Гринслет широко развел руки и откинулся на спинку служебного кресла Уинтера Морриса. Щетина на подбородке придавала его облику что-то незнакомое. Перегрин сидел за собственным столом, а Алин и Фокс в элегантных креслах, предназначенных для посетителей. Было 4:12. В воздухе стоял запах моррисовских сигарет и виски. «Молчите», — отметил мистер Гринслет, — «следовательно, не согласны». «В качестве теории ваша версия имеет свои привлекательные стороны», — сказал Алин. «Она аккуратна, проста и означает, что нам остается только дождаться, когда мальчик придет в себя и оправится настолько, чтобы можно было предъявить ему обвинение в непредумышленном убийстве». «Я не совсем понимаю», — начал было Перегрин и тут же оборвал себя. «Извините». «Нет-нет, продолжайте», — сказал Алин. «Я не понимаю, зачем Тревору было выходить вместе с перчаткой и документами в круглое фойе. Джобинс со своего поста не мог его там не заметить. Почему он не прошел по ярусу до ложи, чтобы спокойно спуститься по лестнице на сцену и исчезнуть из театра через служебную дверь? Он мог нарочно показаться, он мог... В общем, я уверен, что ваше возражение легко опровергнуть», — раздраженно произнес мистер Гринслет. «Да, я не учел одну вещь», — признался Перегрин. «В полночь Джобинс должен был, как обычно, доложить о состоянии дел в полицию и пожарную охрану. Он всегда звонил по телефону в нижнем фойе». «Ну вот», — подхватил мистер Гринслет, — «получается, что мальчишка воспользовался этим шансом. А вы хотите что-то сказать, Алин?» «Предполагается, что в качестве следователя я должен воздерживаться от любых замечаний», — улыбнулся Алин. «Но раз уж служащие посетители театра, а также никудышный Хокинс, хором исключают Джея из числа подозреваемых, а вы сами, похоже, находились за 30 миль, ну, знаете, у меня нет причины отказать себе в удовольствии попросить у вас объяснение, каким образом мальчик, сжимающий в руках свою добычу, умудрился нырнуть через перила яруса, стоя к ним лицом, и при этом уцепиться за вельветовый поручень. Учтите, что царапины от ногтей оставлены почти параллельно перилам и обрываются наружу. Сохранился также след обувного крема, словно он уцепился ногой за колонну. Лично я никак не могу увязать это со случайным падением, зато прекрасно, с ударом в челюсть, перелетом через перила с попыткой ухватиться за них, боковым скольжением и срывом. Возражения Джея также небезосновательны. По крайней мере, сразу ответить на них я не могу. Есть еще один важный момент. Если мальчик вор и убийца, то кто снял засов с центральных дверей, то оставил в замке ключ и захлопнул дверь снаружи. А это было сделано. Во всяком случае, центральные двери были именно в таком состоянии к моменту приезда полиции. «Я не обратил внимания», — пробормотал Перегрин, проводя рукой по глазам. «Наверное, из-за шока». «Наверное». Джобинс всегда запирал дверь на засов, когда оставался один в театре, и вешал ключ в уголок за кассой, — медленно произнес Перегрин. «Мальчик, конечно, не стал бы возиться с дверью. Это просто в голове не укладывается». «А вот именно», — мягко отозвался Алин. «Как вы собираетесь действовать?» — поинтересовался мистер Гринслет. «Пока слово за обычной рутиной. На подставке или дельфине могут найтись достаточно четкие отпечатки, хотя лично я склонен думать, что вряд ли. Гораздо интереснее, если их там вообще не окажется. Это послужит косвенным подтверждением версии о предумышленных действиях. Могут быть отпечатки на сейфе, хотя пока сержант Бейли их не обнаружил. Любопытные кровоподтеки на лице мальчика». «Он все расскажет, если придет в сознание», — вмешался Перегрин. «И не подумает, если виноват», — упрямо покачал головой мистер Гринслет. «Сотрясение мозга — это не шутка. Его последствия непредсказуемы», — пожал плечами Алин. «А тем временем мы, конечно, займемся членами труппы, обслуживающим персоналом и так далее». «Займетесь?» «Для начала их передвижениями. Кстати, тут вы нам можете посодействовать». Алин повернулся к Перегрину. «Ведь, насколько я понял, вы с мисс Дюн ушли из театра последними. Правда, некто притаился, дожидаясь этого момента. Помните ли вы, когда, кто и через какую дверь вышел?» «Кажется, да», — сказал Перегрин. Он, как это часто бывает, после эмоциональной встряски впал в состояние лихорадочной активности, которая помнилась ему в связи с генеральной репетицией. Мистер Джей подробно рассказал о мерах предосторожности, принимаемых после каждого спектакля. Описал, как обслуживающий персонал проверял зрительный зал и помещение за сценой. По мнению Перегрина, никто из публики не мог бы спрятаться в здании. Затем он дал краткий, но точный отчет, как рассеивались завсегдатаи гримерных, как Гертруда Брейс с Маркусом Найтом прошли через зрительный зал, чтобы избежать давки, как ушел через служебную дверь Чарльз Рэндом, и они остались вдвоем с Эмилией. «Потом», — говорил Перегрин, — «появились Дестини Мейт и Гарри Граф в окружении приятелей. Они собирались отправиться на ужин. Я слышал, как они уходили по переулку от служебной двери, и Гарри крикнул, что он что-то там достанет, а Дестини в ответ попросила его не задерживаться. Я как раз выглянул, чтобы узнать, кончился ли дождь, а когда возвращался, мне показалось, да, мне показалось, что приоткрылась проходная дверь, которая ведет со сцены в зрительный зал. Я уловил это краем глаза. Если не ошибаюсь, а я почти уверен, что не ошибаюсь, это мог быть противный мальчишка. Но самого его вы не видели?» «Нет, только слышал». И Перегрин рассказал, почему он вернулся в зал и о чем говорил с Джобинсом. Алин попросил повторить еще раз, чтобы, как он пояснил, ничего не упустить. «Итак, вы решили, что избавились от мальчика, когда раздалось мяуканье, а потом хлопнула служебная дверь?» «Да, Джобинс тоже так подумал. Мы попрощались и...» «Да». «Я вдруг вспомнил. Знаете, что мы сказали друг другу?» «Я сказал, это ваше последнее дежурство». А он ответил: «Верно, последний выход в этой роли. Ведь реликвии должны были завтра, то есть уже сегодня, забрать, и Джобинсу не пришлось бы больше торчать на лестничной площадке». Гринслет и Фокс сочувственно откашлялись. Алин помолчал несколько секунд, потом уточнил: «Итак, вы попрощались и ушли вместе с мисс Дюн через служебную дверь?» «Да». «Она была заперта? Вам не пришлось отпирать ее?» «Нет, хотя подождите-ка. Кажется, дверь была заперта, но засова точно не было. Хокинс вошел именно через служебную дверь, у него был ключ. Вообще-то он ответственный человек, из хорошей фирмы, хотя по сегодняшней ночи этого не скажешь. Он вошел и закрыл дверь на засов». «Да, по крайней мере, эту деталь удалось из него вытрясти», — сказал Алин. «Больше вам нечего добавить?» «Нет, вроде. Только мне все кажется, что была какая-то мелочь, про которую я забыл. А с чем она связана, не помните?» «Не знаю. По-моему, с мальчишкой. Да?» «Кажется, я думал о постановке «Вишневого сада». Нет, не помню. Наверное, она не имеет никакого значения». «Извините, Алин, что я несколько увожу разговор в сторону», — начал мистер Гринслет. «Но мне необходимо спросить Джея по поводу спектакля. Как происшествие отразится на сезоне? Я не знаком с театральной практикой». «Театральная практика», — несколько ядовито ответил Перегрин, — «редко имеет дело с насильственной смертью». «Не спорю. Но в то же время наше положение обязывает. Вот именно, сезон должен продолжаться». «Мне кажется, мы могли бы продолжать играть. Во всяком случае, мальчик-дублер роль знает. Сегодня уже воскресенье. Это дает нам шанс собраться, если только у полиции нет возражений». Перегрин вопросительно взглянул на Алина. «В настоящий момент мне трудно что-либо обещать, но, думаю, мы закончим в «Дельфине» до вечера понедельника. Конечно, вам нужно знать гораздо раньше. Я бы предложил пока готовиться к спектаклю, а если ситуация неожиданно изменится, мы немедленно сообщим об этом». «Но лестничная площадка», — вдруг с ужасом припомнил Перегрин, — «ее же надо будет...» «Боюсь, нам придется снять часть ковра», — сказал Алин. «Мои люди сделают это. Вы сможете чем-то заменить?» «Да, наверное», — пробормотал Перегрин, проводя рукой по лицу. «Да, мы что-нибудь придумаем». «Мы забрали бронзового дельфина». «Да, конечно, да». Слабо откликнулся Перегрин, а в голове у него простучало. «Господи, только бы не потерять сознание, ни о чем не думать». «Ну, раз тут больше нечего делать», — произнес мистер Гринслет и поднялся. «Нужно проинформировать мистера Кандукиса». Он вздохнул и тут же застыл, пораженный внезапной мыслью. «Пресса! Боже мой, пресса!» «Пресса уже толпится у театра», — мрачно откликнулся Алин. «Пока мы отделались заявлением, что ночной сторож дельфина погиб в результате несчастного случая, подробности которого еще неизвестны». «Но долго не отделаетесь», — проворчал мистер Гринслет, яростно пытаясь просунуть руку в рукав пальто. Затем дал Алину номер своего телефона, мрачно бросил Перегрину, что будет ждать известий, и откланялся. «Я вас больше не задерживаю», — сказал Перегрину Алин. «Но мне необходимо поговорить со всеми артистами и служащими театра сегодня же. Вижу, у вас тут есть список с адресами и телефонами. Если никто не откажется, я, пожалуй, вызову всех в «Дельфин». Так будет быстрее, чем таскать их в управление поодиночке. Хотите, я сам сообщу им». «Вы очень любезны, однако лучше сделать это от имени полиции». «Да, конечно, я не подумал». «Если не трудно, предупредите всех, а мы организуем официальное дознание, например, сегодня в 11 утра». «Если можно, мне бы хотелось присутствовать». «Разумеется, до свидания». Даже слабая улыбка так сильно изменила лицо суперинтенданта Алина, что Перегрин с готовностью подал ему на прощание руку и добавил: «Слава Богу, что среди этого кошмара хоть один раз можно было перевести дух». «Да». «Знаете, если бы они пропали, я, скорее всего, лишился бы разума. Вы позаботитесь о них?» «Безусловно». Перегрин ушел. Алин неподвижно и молча сидел за столом. Это продолжалось так долго, что Фокс наконец начал ерзать и покашливать. Алин достал из кармана лупу и склонился над реликвиями, исследовал указательный палец перчатки, взглянул на изнанку отворота, швы, буквы ГЭШ и вышивку на тыльной стороне. «В чем дело, мистер Алин?» — поинтересовался Фокс. «Что-нибудь не так?» «Увы, дорогой мой братец Лис. Боюсь, что перевести дух уже никому не удастся. Во всяком случае, Перегрину Джею».